гармония и злость, расчетливость и радость. Христос подсел на гвоздь, знал, что такое святость. Пусть капает металл на пол и половицы. Для нас момент настал запрятать свои лица. Пусть нас останет дождь на улице Свердлова. Желание под нож, для нас это не ново. Хоть были мы пьяны, тем более, наверное. Любовь, как две войны, просверливала нервы. Любовь, как три звонка в захваченном театре. Уходит с молотка в пластмассовом скафандре. Пусть лупит пулемет по нам из-за кулисы. Наступит их черед стать зайцем пианисы. Крылатыми ракетами прокладывают трассы. С кривыми километрами и с хитрыми гримасами. Разорей запасы, набивай матрасы. И прикрывшись фарцем, проноси все мимо кассы. Наступит предел и откровенный хаос. Для тех, кто не успел, вся жизнь переломалась. Переломилась трость и разлетелся пепел. Замученный Христос сегодня был так весел, как веселится гром. И молнии, гармошки, кипит аэродром. За сутки до бомбежки мы начали побег. Окольными путями бежали только вверх. За девятью смертями бежали наутек. Скрываясь от метели, во тьме горел исток. К праведной цели внизу горел огонь. Дымили паровозы, сдох окрыленный конь. От лошадиной косы крылатыми ракетами прокладывая трассы. С любыми километрами и с хитрыми гримасами. Разорей запасы, набивай матрасы. И прикрывшись фарсом, проноси все мимо кассы. Я обниму за плечи, допью все оболой. И потеряю печень, гармония и злость. Расчетливость и радость, переломилась трость. Недолго нам осталось, летали до утра. Замерзли, озверели, заткнулась широта. 101-й параллели традиция рвалась. Направленным ударом и в небо унеслась. Любовь воздушным шаром, крылатыми ракетами прокладывая трассы. С прямыми километрами и с хитрыми гримасами. Разорей запасы, набивай матрасы. И прикрывшись фарсом, проноси все мимо кассы. Разорей запасы, набивай матрасы. Разорей запасы, набивай матрасы. Разорей запасы, набивай матрасы.